Глава 45. Застегивая на ходу плащ, лейтенант Экелс прошел через вымощенный мрамором вестибюль одного из домов жилого комплекса поселок Трампа и сел в свой черный Dodge Charger. Он выехал на Ветсайдское шоссе, чувствуя, что напряжение, возникшее несколько часов назад, потихоньку покидает его. Марлин влияла на него. Прошло уже 4 года с момента их знакомства. Если кто-то предсказал бы тогда, в какие странные отношения она перерастет, Экелс тут же вызвал санитаров с смирительной рубашкой. Он прижал хмыря, который оплачивал квартиру Марлин, в той высотке, а затем почти сразу получил повышение. Для Экелса было не совсем еще ясно, какое место занимал Винни в своей криминальной семье, но именно в тот день Экелс накрыл одного из его подручных на сбытие поддельных концертных билетов. Когда Экелс застал Винни в ресторане у Элейн, тот держал в объятиях свою подругу, крашеную блондинку с искусными сиськами. Когда Экелс вытащил наручники, Марлин предложил ему минет в обмен на освобождение Винни. Экелс же был год в разводе и к тому же знал, что парни типа Винни вечно ухитряются выкрутиться. Ориентируясь на привычные представления о таких людях, как Винни, Экелс ожидал, что тот даст Марлин по физиономии и полезет в драку, чтобы просто сохранить лицо. Вместо этого он остался за столом доедать свою телятину, а Марлин с Экелсом отправились прогуляться до машины. И 4 года спустя Винни, казалось, не видел никакой проблемы в том, что Экелс иногда заскакивал к Марлин, во всяком случае, пока лейтенант, в свою очередь, оказывал ему небольшие услуги, снимал штрафы за нарушение правил движения, отгонял конкурентов, отслеживал номерные знаки, в общем, делал то, что никому не причиняло вреда, и мужчины принимали друг друга. Почему Марлин терпела все это, оставалось загадкой. Винни заботился о ней, но жила она в квартире-студии площадью 46 квадратных метров на нижнем этаже, расположенном прямо напротив эстакады Ветсайдского шоссе. И насколько понял Экелс, ей было важно лишь то, что она проживала в здании, носящем имя Трампа. Он старался не злоупотреблять сложившимся положением, но вещал ее всего раз 4 в год, и только в те дни, когда ему действительно было не в моготу, она умела его утешить. Визит к Марлин помог ему, как он и предполагал, однако озабоченность не отпускала. Вот завтра утром в Daily Post появится статья, в которой убийство Челси Харт свяжут с 4 другими, и тогда в управлении начнется аврал. Он испытал большое облегчение, когда арестовали Джейка Майерса. Этот придурок отлично подходил на роль преступника, и возможная связь между Челси Харт и другими девушками ушла в тень. А затем к нему в кабинет влетела Хатчер и снова подняла шум насчет тех старых нераскрытых дел. Еще немного, и капитан, а может быть и помощник начальника полиции, начнут задавать ему трудные вопросы. Делом Элис Батлер, третьим по счету, занимался он сам. Никакого почерка не заметил. Одно это выставляло его никудышным детективом. Все с легкостью поверят в это. Экел знал, что он не лучший полицейский, и что повышение получил исключительно благодаря хорошим результатам тестирования, однако никогда не пользовался уважением ни вышестоящих, ни подчиненных. Но когда управление доберется до результатов посмертных исследований, они столкнутся не просто с дрянной полицейской работой. Когда 3 года назад Флан Макелрой пришел к нему со своей дурацкой теорией, Экелс велел ему заткнуться и перестать возиться с висяками. И не то, чтобы Макелрой когда-либо подчинялся приказу, но другие могут подумать иначе. Но больше всего он ошибся, не всяких сомнений, когда смолчал, когда его детективы занялись делом Челси Карт. Вот тогда. И управление ополчится на него. Ему нужно подстраховаться, нужно разыскать Хатчер. От нее, конечно, сплошная головная боль, и причинами, почему она попала на это место, наверняка были ее пол и внешность. Однако ему приходилось признать, Она проницательна, а также разумна и вдобавок порядочна. Он нашел способ обратить эти качества Элли в свою пользу. Он повернул на 42-ю улицу и направился на восток, в сторону 5-й авеню. Затем свернул на 38-ю улицу. Он собирался припарковаться перед тем же гидрантом, что и раньше, но какой-то хмырь на Таурусе уже занял его место. Экел запустил стекло и жестом велел водителю входа сделать то же самое. «Эй, приятель, тут стоять не положено». Уличный фонарь светил прямо на машину Экелса, так что внутри Тауруса он ничего разглядеть не мог. Лейтенант посигналил и снова показал жестом, что водитель опустил стекло. На этот раз помахал полицейским разрешением на парковку, которую он держал на торпеде. «Давай, давай, отъезжай!» На водительская дверь Тауруса открылась, и в тусклом свете Экелс увидел мужской затылок и рыжую куртку. «Мир тесен, лейтенант!» Экелсу хватило одного мгновения, чтобы узнать человека, вышедшего из машины. Отличный пример паразитной невезучести Дэна Экелса. В этом городе проживают 8,5 миллиона человек. Стоило Экелсу разок прищемить хвост одному из них, и вот на тебе, тот его узнал. В придачу к другим неприятностям ему только не хватало еще этого болвана, который может сообщить всем, что его пора выпихнуть с работы. Мужчина вытащил из кармана правую руку в перчатке, и Экелс протянул ему свою, чтобы обменяться рукопожатием через открытое окно. Боковым зрением Экелс уловил какое-то движение. «Что это за черт?» Пытаясь отпрянуть от влажной ткани, которую сунули ему в лицо, он потянул к своему глоку, ремень безопасности сковывал движение. Застегнутый на все пуговицы плащ туго обтягивал тело, Экелсу никак не удавалось дотянуться до оружия. Более того, он даже не чувствовал его у себя на боку. Возможно, ему стоило проявить дальновидность, не цепляться так за этого Майерса. Но когда то и дело шпыняет Мэри, и очень хочется верить, что задержанный виноват, Экелс был не первым полицейским, страдающим узостью зрения. Если бы он упомянул о тех висяках, как только к ним попало дело, Харт, он не оказался бы в таком положении. А ему всего лишь хотелось удержаться на этой должности. Если он правильно будет обращаться с Хэтчер, она его в случае чего прикроет. У Экелса закружилась голова. Прежде чем окончательно потерять сознание, он сообразил, что пистолет остался у Марлин на прикроватном столике. Будь он хорошим полицейским, понял бы, что приезжать сюда опасно. Водитель Тауруса открыл дверь Экелса и быстро оглядел 38-ю улицу. Какая-то парочка переходила парк-авеню, он, казалось, не обращал на него никакого внимания. В окнах ближайшего жилого дома разевак не наблюдалось. «Ты, парень, не в той форме, чтобы рулить!» — сказал он просто так для подстраховки. Он отстегнул ремень безопасности водителя, нагнул, чтобы переместить его ноги, а затем перевалил все тело на пассажирское сиденье. Потом забрал с торпеды парковочный пропуск, сунул его под стекло своей машины, запер Таурус и сел за руль Чарджера. Теперь у него сам лейтенант полиции Нью-Йорка, и мужчина мог побиться об заклад, что сумеет обменять его на молодую блондинку-детектива.